Мы читаем Шницлера, бредим мы маркизами, осень мы проводим с мамой в Туапсе, девочка с привычками, девочка с капризами, девочка не как-нибудь, а не так, как все. Мы никем не поняты и разочарованы, нас считают маленькой и теснят во всем, и хотя мы мамою не очень избалованы, все же мы умеем поставить на своем. Из-за нас страдают здесь очень-очень многие. Летом в Евпатории был такой момент, что Володя Кустиков принял грамм цикория. Правда, он в гимназии, но почти студент. Платьица короткие, вызывают страстные споры до истерики с Бонной и мама. Эти Бонны кроткие, сволочи ужасные, нет от них спасения, хуже, чем чума. Вечно неприятности, не дают возможности, заставляют волосы распускать, как хвост. Что это, от глупости или от осторожности? А кузен Сереженька все острит про хвост. Он и Бонна рыжая целый день сопутствуют, ходишь, как по ниточке, воробей в плену. Девочка с капризами, я вам так сочувствую. Вашу жизнь тяжелую я один пойму. 1917 год, Ялта. Все, что осталось, это все, что от вас осталось. Пачка писем и прядь волос. Только сердце немного сжалось, в нем уже не осталось слез. Вот в субботу куплю собаку, буду петь по ночам псалом, закажу себе туфли к фраку. Ничего, как-нибудь проживем. Все кончилось так нормально, так логичен и прост конец. Вы сказали, что нынче в спальню не приносят с собой сердец. 1918 год, Харьков. Трифовый король. Так недолго вы были моей Коломбиною. Вы ушли с представителем фирмы «Адоль» далеко-далеко в свое царство ослиное. Вас увозит навеки трифовый король. Ну, конечно, Пьеро, неприсяжный поверенный, он влюбленный бродяга из лунных зевак, и из песни его, даже самый умеренный, все равно не сошьешь горностаевый сак. А трифовый король — человек с положением, он богат и воспитан, и даже красив, недалекий немножко, зато без сомнения, человек своих слов и почти не ревнив. Говорят, у него под Тифлисом имение, впрочем, это не важно, а главное то, что, желая всю жизнь из-за лунного пения не иметь бриллиантов, эспри и манто. Надо быть Коломбиной. Прощайте последнее. Поцелуй вашим мыслям. Да здравствует боль. Буду петь, как всегда, свои лунные бредния. Ну, а вас успокоит трифовый король. 1918 год. Пани Ирена, Ирине Н. Я безумно боюсь золотистого плена ваших медно-змеиных волос. Я влюблен в ваше тонкое имя Ирена. и в следы